Глава третья. Закрытый сектор. Инферно. Подземелье преддверия. Лабиринт скравов. Над головой Прокса багровело чужое небо Инферно. Грозовые облака, насыщенные энергией хаоса, стремительно неслись к горе, где возвышался замок хранителя преддверия. Такого он не видел никогда прежде. Казалось, сама природа Инферно восстала против отсутствия хранителя, и силы хаоса вырвались на свободу, чтобы разрушить упорядоченную жизнь живых существ. Прокс, оставив служение, утратил возможность свободно странствовать по мирам и стал обычным, хоть и золотым, скравом. Подняв голову, он в последний раз взглянул на чужое и зловещее небо, а затем уверенно шагнул в темноту пещеры. Путь ему был известен. Главное — не пропустить проход, ведущий к самому низу подземелий. Зеленая плесень слабо освещала тропинку, пока Прокс сверялся с картой, предложенной нейросетью. Вот и проход, скрытый под заклятием отвода глаз. Взгляд пробегал мимо заросшего густыми корнями входа, но нейросеть мигала зеленым указателем огоньком, показывая, что путь именно здесь. Прокс свернул в боковое ответвление и уже через час неспешного хода оказался внизу. Теперь предстояло пройти через ловушки, расставленные Роком и Курамой. Два брата-хранителя не слишком усердствовали в их создании. Провалы, горячая магма, наваждение, заставляющее себя убить. Все это Прокс хорошо помнил и был готов. Он шел, не оглядываясь назад. И, как оказалось, зря. За его спиной менялись очертания пещер, принимая причудливые формы. Знакомые коридоры исчезли, появились новые разветвления. Они раздавались и сходились, запутывая случайного путника. Множились и снова сходились в один извилистый рукав. Наконец Прокс достиг места, где его должно было настигнуть наваждение убить себя, но, к его удивлению, ловушка не сработала. Он спокойно, но настороженно прошел этот отрезок и замер в недоумении. Перед ним не было ни клокочущей магмы, ни островков, по которым он прыгал. Теперь тут была пещера, полная прозрачных сталактитов. Нейросеть перестала показывать направление и скрыла карту. Прокс неуверенно затоптался на месте. Оглянулся и обомлел. Узкого прохода, по которому он шел, больше не было. За его спиной находился широкий рукав туннеля, покрытый зеленой плесенью. Ее холодный свет озарял стены и потолок. «Что за чертовщина?» — подумал Прокс и дал задание нейросети провести анализ изменений обстановки. Сам сел у прозрачного кристалла и машинально всмотрелся в его красивую кристаллическую структуру. Из глубин кристалла на него стала выглядывать чья-то рожа, насмешливо щерившаяся. Чем больше Прокс всматривался, тем ближе она становилась и укрупнялась. Наконец Прокс понял, что это был он сам, только гротескно изменен и уродлив. Его сознание затягивало внутрь кристалла. Сигнал опасности, прозвучавший из нейросети, заставил его вздрогнуть и отстраниться. «Ментальное воздействие, поражение разума», — оценила угрозу нейросеть. Это было что-то новое. Прокс был не новичком в своем деле, но и не ожидал, что нейросеть так долго будет анализировать обстановку. Он не мог позволить себе сидеть на месте. Встав, он решительно направился обратно, чувствуя, как каждый шаг уводит его все глубже в неизвестность. Вокруг простирались чужие, незнакомые пещеры. Сканер показывал бесконечные ответвления и тупики, но Прокс знал, что должен найти путь. Сотню шагов он шел, уклоняясь только вправо. Затем остановился, обернулся и увидел, как подземелье за его спиной, словно живое существо, закрывало один проход и открывало другой. Холодок пробежал по спине. Прокс понял, что попал в искусно расставленную ловушку. Ридос, этот проклятый предатель, подключил ресурсы преисподней, чтобы изменить пещеру и запутать любого, кто осмелится войти сюда. Возвращаться было бессмысленно. Его снова выведет не туда. Значит, — решил Прокс, — нужно двигаться вперед. Впереди картина менялась не так часто, как позади. Вместо пещеры с кристаллами теперь простиралась мрачная пещера с гейзерами капель и дыма, поднимавшимися из пола. Нейросеть предупредила о ядовитых испарениях. Прокс затаил дыхание и бросился через пещеру. Неожиданно между двумя гейзерами возникла фигура огненного элементаля. Создание чужого разума атаковало его. Прокс упал, откатился за фонтан из капель вонючей жидкости и дыма. Огненный шар пролетел мимо. Уклоняясь и быстро меняя направление, Прокс вернулся назад и попал в новую пещеру. Там сидели два огромных красных демона. Их глаза горели голодным блеском. Прокс понял, что Ридос не поскупился на ловушки и был весьма изобретателен. Теперь ему предстояло не стать обедом для этих монстров. Он хотел расправить крылья и взлететь, чтобы встретить демонов оружием золотого скрава. Но нейросеть передала сообщение. Умения скрава временно заблокированы. В пещере действует негатор магии. Вот зачем здесь сидели эти голодные демоны. Им нужна была грубая сила, подкрепленная лютым голодом. Прокс знал, что должен быть сильнее. Он должен найти способ преодолеть все испытания, чтобы выйти из этого подземелья живым. Прокс отступал, сжав кулаки в бессильной ярости. Он оказался в теле красного демона, владыки демонов, но был один против двоих. Магия была недоступна, а ножиком ковырять их туши было бессмысленно. Демоны приближались, их рев разрывал воздух. И Прокс понимал, что долго не продержится. Нейросеть предложила использовать оружие открытого мира, молекулярный меч или станер. Но у Прокса ничего этого не было. Он лихорадочно искал выход, когда демоны с ревом кинулись на него. Их движения были стремительны, как молнии, и Прокс едва успевал уворачиваться. Лапа одного из демонов пронеслась над его головой, но он пригнулся, собрав всю свою силу в одной точке на пятке правой ноги. Резкий удар по колену второго демона сбил того с ног, а толчок первого отбросил обоих на пол. Прокс развернулся и бросился прочь, петляя по туннелям, чтобы запутать преследователей. Он оказался в зале, где в полумраке росли огромные сталактиты. Оглянувшись, он увидел, что второй демон, хромая, отставал на несколько десятков шагов, но упорно двигался за первым. Догадка вспыхнула в его голове, как молния. Изменения не были случайными, они повторялись по определенной схеме. Если он сейчас убежит и вернется, то появится гейзер и огненный элементаль, а главное, он сможет использовать магические способности. Прокс свернул в правый рукав туннеля, кружа как хищник, выманивая противников. После долгих забегов он вновь оказался в пещере со сталактитами. Два демона разошлись, окружая его, и Прокс почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Он попытался вернуть облик золотого скрава, но безуспешно. Прокс оказался прижатым к стене, и в его голове пронеслись мысли, как искры в ночи. Один из демонов носил с собой негатор. Ридос оказался весьма предусмотрительным. Значит, нужно было разделить демонов и бить их по одному. Они были сильны и проворны, но не знали о рукопашном бое и смертельных точках. Органы демонов напоминали человеческие, за исключением рогов и двух сердец. Прокс знал, что у него был только один шанс. Он сделал глубокий вдох, собрав всю свою волю в кулак, и поднял руку. «Братишки», — спокойно произнес он, — «мы все в западне, и если не объединимся, то сдохнем тут от голода. Вы хотите такой участи?» «Мы тебя сожрем и будем сыты», — ответил хромой. «И что? Сколько вы сидите тут и ждете жертву? Трик? Два?» «Трик», — ответил хромой. «Послушайте меня», — произнес Прокс. «Я знаю, как отсюда выбраться. Я золотой скраф, и эти туннели для меня родные». «Ха, золотой скраф! Вот когда мы тебя съедим, тогда и будем думать, как поступить. А сейчас я хочу только одного — есть!» — ответил демон, который хромал. «Ты сам подписал себе смертный приговор», — сказал Прокс и посмотрел на демона, который был цел. «Этот демон не ходок, его надо съесть». У демона от слов Прокса глаза стали на полморды. Он медленно обернулся и посмотрел на раненого. Тот отчаянно замотал головой. «Не надо меня есть!» Демон повернулся к Проксу и облизнулся. «Назови одну причину, по которой надо съесть его, а не тебя. Он ранен и не может быстро бегать. Его легче поймать, чем меня или тебя. Верно?» «Верно», — плотоядно облизнувшись, ответил демон и кивнул. «Согласен. Обходи этого урода сбоку». «Не надо!» — стал отступать хромой. «Лучше давайте съедим новенького. Он слишком шустрый. Я устал за ним гоняться и проголодался». Демон, ставший союзником Прокса, метнулся к раненому в ноги, чтобы связать их лапами. Он получил удар лапой по голове и упал. Но на хромого налетел Прокс и ударил его с разгона в голову ногой. Демон отлетел к стене, но выдержал сильнейший удар Прокса, тряхнул рогатой головой и стал подниматься. «Ах ты еще и драться!» — взревел демон-союзник и с ревом ринулся на хромого. Не давая ему подняться, он обрушился на него, подмял под себя и, рыча, стал заламывать руки. Они сцепились в клубок и покатились по полу. Прокс бестолково бегал вокруг них, не зная, что делать. Наконец он понял, что поступает глупо, и выбрал, кого огреть. Выломав сталактит, он ударил того, что был сверху. Острый конец кристалла глубоко вошел в тело. Демон выгнулся и заревел. «Это я! Бей хромого!» Хромой перевернул ослабевшего противника, оказался сверху и вцепился тому зубами в горло. Прокс обломал сталактит и оставил острие в теле демона. Тот продолжал орать, его крик перешел в отчаянный вой. Зубы противника добрались до артерии, из раны хлынула кровь. Хромой с жадностью стал ее глотать. Прокс размахнулся и опустил свое импровизированное оружие демону в район шеи. Это не было слабым местом у демонов, но демон захрипел и обмяк. Два тела, сцепленные в смертельной схватке, стали таять и исчезать. Прокс устало опустился на пол и увидел артефакт, оставшийся на месте битвы демонов. Снежное княжество. Западный перевал. На моей горе царил бабий переполох. Как мне казалось, у женщины есть три состояния. Она может быть в гармонии с собой, то есть в себе, немного не в себе, или выйти из себя. Все зависит от ее внутреннего мира. У моих невест были совершенно разные настроения. Ганга пребывала в легком замешательстве. Чернушка оставалась спокойной, а Тора была в ярости. До нее, наконец, дошло, что ее отстранили от власти, и она, громко возмущаясь, мерила балкон широкими шагами. «Как можно отдать власть этой соплячке?» — восклицала она. «Кто ее послушает? Никогда такого не было! Не было!» Она остановилась напротив взъерошенной Ганги. «Чего не было?» — спросила Ганга. «Чтобы княжеством правили дети. Вот что!» «Я не буду править, пока я еще ребенок», — беззаботно ответила Аврелия. «Княжеством будет править высший совет, а ты будешь моим опекуном с решающим словом вето. Что тебе не нравится? Живи с Ири, рожай детей и рассказывай ему сказки. Он их любит?» «Откуда ты знаешь, что он их любит?» — обернулась к девочке разозленная Тора. «Знаю. Он и сам сказки рассказывает. Еще я знаю, что ты хотела его подчинить с помощью...» Она задумалась. «Как это у вас, взрослых, называется?» «Не надо», — тут же остановила ее Тора и с тревогой посмотрела на остальных девушек. «Ничего я не хотела». «Хотела», — стала настаивать девочка. «Ты думала, «Стоп!» — прервала ее Тора. «Мало ли, что я думала тогда и думаю сейчас. Сама знаешь, от судьбы не уйдешь». Но тут проявилась Чернушка. «И как она хотела подчинить себе нашего жениха?» «Ну, — задумалась девочка, — вы же знаете, как бывает между мужчиной и женщиной, когда они близки?» «Ну, примерно», — прищурившись, ответила за Чернушку Лирда. «Что конкретно ты имеешь в виду?» «Да что вы ее слушаете?» — не выдержала Тора. «Ничего я не хотела. Просто когда есть близость между снежной эльфаркой и человеком-мужчиной, Хуман меняется и становится почти рабом своей страсти. Я не хотела сделать из Ридара раба. Он сам ко мне полез, а я уступила. И все это было раза три всего». «Ха, уступила!» Лирда нацелилась на снежную эльфарку своей небольшой грудью и пошла на нее. «Знаю я, как вы уступаете. Небось, сама затащила его на себя». Но неожиданно остановилась и тоже вышла из себя. «Значит, Иридар спал со всеми, кроме как со мной? Выходит, так?» — спокойно кивнула Чернушка, пребывая в себе. «И что из этого?» — спросила в состоянии немного не в себе Ганга. «Ты еще маленькая. Вот когда подрастешь...» «Когда это случится?» — тут же спросила Лирда. «Когда я постарею и стану сморщенной, как запеченный плод?» «Не перегибай», — остановила ее Ганга. «Иридару 18 лет, мне 22, Чернушке 27, Торе 17, а тебе 16. Подожди годик». «Я не хочу ждать. У меня, когда я на него смотрю и притрагиваюсь, внизу сразу мокреет, и такое томление наступает, что я себя не помню. Я хочу его». «Забудь!» — три невесты, как мне показалось, вышли из себя и стали наступать на Дриаду. Та отступила и обиженно буркнула. «Я вас ненавижу. Вы крадете у меня жениха. Я вас отомщу!» «Не вас, а вам», — поправила Чернушка и увидела укоризненный взгляд Ганги. «Вы жадные и неблагодарные», — ответила почти плача Лирда и, не оглядываясь, ушла во дворец. «А что такое внизу мокреет?» — спросила Аврелия. Три девицы, смутившись, замерли. Они, видимо, забыли, что рядом крутится непоседа, которой все хочется знать. «Забудь», — хором ответили невесты. «Бегай за своей феей и не мешай», — буркнула Ганга и стала озабоченно оглядываться. Первой меня, конечно, как всегда, обнаружила она. «Вылазь из-под столба», — позвала Ганга. «Хватит прятаться и подслушивать». Она уже успокоилась и находилась в себе. «Видишь, кое-кто недоволен, что может открыто выйти за тебя замуж». «Я такого не говорила», — тут же ответила Тора. «Я говорила, что... Впрочем, неважно, я уже смирилась со своей судьбой». «Ха, она смирилась. Всем бы такое смирение. Выйти замуж за Бога и стать его богоподобной женой», — не отступала Ганга. «Может, откажешься, раз такая гордая?» «Я что, похожа на дуру? Отстань, Ганга. Я тоже невеста. Имей ко мне уважение. Пусть не первая, но среди нас нет старших и младших. Мы все равны перед Иридаром. Так ведь, любимый?» — применила Тора мощное оружие воздействия. Аврелия озабоченно произнесла. «Сочувствую, Ири, тебе с ними будет трудно», и убежала за феей, которая раскидывала цветы. Маленькая летунья сделала круг и исчезла. Появилась из-за сумки и попросила: «Открой бутылку вина, богоподобный, у меня сил не хватает». Я взял ее на руки и присмотрелся. Миниатюрна, стройна и при наличии красивого личика алкоголичка. Я рассмотрел ее ауру и увидел место, где прячутся вредные привычки. Это маленькие астральные сущности, что питаются эмоциями живых существ. Я просто раздавил сущность, как давят муху, потом нашел паразита, который принуждал фею сквернословить, и вытащил его, как занозу. Затем дал фее капельку благодати. «Это лучше вина», — сказал я, отпуская летунью. Та, опьянев от дара богов, раскидывала цветы над нашими головами, а затем спряталась в волосах Аврелии. «Уснула?» — с радостью спросила Аврелия. «А что дальше, Ири? Мы полетим спасать Снежное княжество?» «Полетим, крошка!» — улыбнулся я и посмотрел на смущенную Тору. «Тора, подойди ко мне!» Эльфарка настороженно приблизилась. Я взял за руку ее и девочку и перенесся на западный перевал Снежных гор на стену крепости. Я огляделся и понял, что ополченцев стало значительно больше. С ними занимались орки и командиры терций. Возле городских стен терции отрабатывали приемы перед строем, что выглядело как забава и нравилось как эльфарам, так и оркам. Те с плетьми прорывались сквозь строй палок и, выбившись вперед, лупили по спинам и ногам растерявшихся ополченцев. Мечники бросались на орков и били их палками. Затем образовывалась куча мала, которую разгоняли командиры. Вся эта толпа воинов хохотала и выкрикивала боевые кличи, похожие на боевой рев. Насмотревшись, я направился к коменданту крепости, где встретил Керну. Она обрадовалась мне, но ее лицо омрачилось, когда следом вошла Тора. Керна с удивлением посмотрела на Аврелию, которая прошла в кабинет и села за стол главного. — Так, — начала она, — я будущая княгиня Снежного княжества. Меня зовут Аврелия. Ири, подтверди. Я пожал плечами и кивнул. Керна недоуменно взглянула на меня, затем на девочку. — Что тебе не нравится, Чигуана? — спросила Аврелия. Я прижал палец к губам, и она смолкла. Керна метнула на меня обеспокоенный взгляд, но я старался успокоить ее своим выражением лица. — Что тут происходит? — спросил комендант. — Здесь собрался военный совет, Лер. — Мы должны кое-что обсудить, — ответил я. — Все готовы меня выслушать? Керна и Эльфар кивнули. — Садимся, — распорядился я. — Аврелия, слезь с этого места, оно мое. Девочка неохотно встала и пересела. — Это место Торы, — продолжил я. Она молча пересела дальше. — А это место Керны. — А где мое место? — насупившись, спросила Аврелия. — Выберешь любое другое на стороне стола. Не мешай, слушай и запоминай. Ответишь, если тебя спросят. Поняла? — Поняла, — буркнула девочка. — Вы считаете меня ребенком. А можно я буду твоей невестой, когда вырасту? — Нет, — отрезал я. — Забудь. — Правильно Лирда сказала, что вы ее ненавидите. — Вы... — начала хлюпать носом Аврелия. — Успокойся, — произнес я, озабоченно глядя на растерянных Керну и Эльфара. — Я хочу кое-что уточнить, — поспешил я их успокоить. — Это внучка великого князя, Аврелия. Ее враги отобрали у матери и продали в рабство к демонам. Они хотели обезглавить княжество. — Как это? — недоверчиво произнес Эльфар. — А как же мать? — Племянница князя? Ее запугали связью с лесным Эльфаром. Великий князь это узнал, и ему пришлось принять кардинальные меры. Он уничтожил крыло, где была племянница и самые злейшие враги. Он сам был ранен. Я с ним встретился, и он наказал мне поддерживать его внучку, но не сказал, какую. Я немного приврал, но суть осталась верной. Я обещал помогать внучке. Кто она будет, неважно. Вот их две, и я помогаю обеим. Эльфар замер, словно его ударила молния. Он смотрел на меня с открытым ртом. — И как вы ее нашли? — спросила Керна, разглядывая девочку. — Ее нашел мой товарищ, вывез из Инферно. То есть он спас эту девочку с нильфарским именем, как вы спасли Лирину Тору Илу, — уточнил пришедший в себя Эльфар. — Да, и у девочки есть дар. Она видит прошлое любого и немного будущее. Поэтому ей было откровение, что она будет княгиней. — Расскажи, Аврелия, как ты видишь будущее страны и свое? — попросил я. — Я могу рассказать о будущем и прошлом этого Лера, — произнесла Аврелия, обводя взглядом собравшихся. — Он верит, что страной должен править высший совет, и я с ним согласна. Я лишь тень будущего правителя княжества, и моя роль устроит всех. Я еще мала, и взрослые будут править страной. Но когда я достигну совершеннолетия... Заговорщики попытаются меня уничтожить. Этот Лер сможет их обезвредить. Лер, вы станете главой тайной стражи Снежного княжества. Еще, для меня это странно, вы не женаты, но любите жену главы вашего дома. — Постойте, — тихо, но властно произнес Эльфар, его лицо посерело. — Что это такое? — Это судьба, Лер, — ответила Тора. Девочка знает все. Ее не обманут ложные слова тех, кто хочет примазаться к власти. Она раскроет правду. Вы удовлетворены? Это моя сестра, и я буду ее опекуншей до ее совершеннолетия. Эльфар выдохнул, его взгляд был полон неприязни. «Девочка, иногда лучше держать язык за зубами», — сказал он. «Вы с ней спали», — холодно ответила Аврелия. «Хотя у вас был выбор. Как это понимать?» «Аврелия», — усмехнулся я. «У женщин эльфарок странные желания. Они выходят замуж за одних, а любят других, и это не запрещено. Главное, чтобы все оставалось в тайне, и тебе не стоит лезть в такие дела». «Поняла», — беззаботно ответила Аврелия. «Значит, я тоже смогу полюбить, кого захочу?» «Сможешь». «Я уже люблю тебя, Ири». Я отмахнулся. «Ты еще много раз успеешь полюбить и разлюбить разных парней». «Так вы поняли, кто перед вами, Лер?» — спросил я коменданта. Тот кивнул. «Да уж», — произнес он. «Действительно, лучше правителя не найти. Ее предложение понравится многим». «Нужно изменить указ о запрете делить дома на старшие и младшие. Написать новый указ, но от имени Высшего Совета», — добавила Аврелия. «Это пока не в наших силах», — ответил я. «Чертаил арестован и находится в тюрьме столицы, но, надеюсь, он сможет выбраться из ловушки». «Тора, а где Шевгаил?» — вспомнив о лысом эльфаре, спросил я. «Он остался на вашей горе, Иридар?» — ответила Тора. «Я тоже о нем забыла». «Хочу уточнить», — перебил нас эльфар. «Лерина Тураила отказывается от права на престол?» «Отказываюсь, в пользу сестры. У нее больше прав, и ее примут. Меня не примут как правительницу. Зачем противиться судьбе?» — пожала она плечами. «Здесь собрались все, кто посвящен в государственные тайны», — начал я. «Вы обличены доверием, и это очень важно. Мы вступаем в новый этап вооруженного сопротивления захватчикам из леса. Керна, на тебя возлагается не только командование силами ополчения, но и создание тайной службы охраны княгини. Костяк службы — Дети Ночи. Я назначаю Шаву и Эрну для непосредственной охраны двух сестер. Лер, — обратился я к командиру, — на вас возлагается задача создать службу безопасности княжества. Первым нашим шагом станет формирование Высшего Совета, который будет обладать всей полнотой власти в стране. Эльфар взволнованно встал и ответил. — Благодарю за честь, Лер. — О, — подумал я, — меня признали равным. Это придает сил и вдохновляет на новые идеи. Но не успел я додумать, как услышал вызов от демоницы, которая скрывалась под личиной Эрны. «Господин, мы в городе Дворфов. Я Элир Чертаил. Мы смогли сбежать. Заберите нас отсюда». «Понял тебя. Жди», — мысленно ответил я с радостью. Затем я сообщил собравшимся. «Ну вот, еще одна хорошая новость». Лер Чертаил смог сбежать из-под ареста и сейчас гостит у дворфов. Я заберу его и привезу сюда. Так что, господа, вы стали первыми членами нового Высшего Совета. Поздравляю вас с началом карьеры. Так будет с каждым, кто будет защищать свою страну, не жалея жизни. Тора недоуменно взглянула на меня. — Как ты узнал? — Ири — бог, ему все ведомо, — с уверенностью ответила Аврелия. Я заметил, как изменились лица присутствующих. Тора, казалось, озарилась светом откровения, а лицо эльфара исказило гримаса, словно он страдал от невыносимой зубной боли. Я не смог сдержать смеха. «Нет, Аврелия, я не бог. Я лишь обладаю магией и способен общаться на большие расстояния. Боги не живут на земле. Они обитают в небесных чертогах, недоступных для смертных. А я всего лишь человек». Тора скептически усмехнулась, эльфар же облегченно выдохнул, словно сбросив тяжкий груз. «Хорошо, что вы не бог, Лер. А то рядом с тем, кто мнит себя богом, чувствуешь себя неуверенно. Можно, знаете ли, в большие неприятности попасть, доверившись такому». Я кивнул, соглашаясь. «Вы правы, Лер. Я отправляюсь за Лером Чертаилом, а вы трое. Прислушивайтесь к Аврелии, если что. Планируйте войну». Не дожидаясь ответа, я исчез и оказался на горе. Мои невесты, окружив Исидору, сидели за столом и слушали ее рассказы о приключениях. Я услышал лишь обрывок ее слов. Я пыталась убить себя в камере. Невесты охали и ахали. Лед недоверия между ними растаял. Я не стал мешать им и поспешил к городу дворфов. Снежные горы. Город Вершанр. Я обернулся и увидел кряжество бородатого гнома со знаком старшего команды. «Я союзник, владыка высокого хребта», — ответил я как можно дружелюбнее. Дворфы были непредсказуемы и могли полезть драться при любом намеке на неуважение к ним. «Мне надо поговорить со святым Бурвидусом и забрать Лера Чертаила». «Ну ты и сказал!» — громко и хрипло рассмеялся в бороду дворф. «Владыка высокого хребта! Хе! Смешно! Лучше ничего не придумал! Владыки в снежных горах, снежные эльфары, а ты — настоящий хуман!» «С чего ты это взял?» «Что ты хуман?» «Нет, что я не могу быть владыкой». «Так тут в горах только снежные эльфары могут быть владыками. И у них должен быть свой род, а ты — человек. Говори, кто ты и зачем пожаловал, или пойдешь в камеру для задержанных». «Ладно, я шпион леса», — рассмеялся я и исчез. Оказался я на площади, где преподобный папа Бурвидус крестил народ. Скорее, это было молодое пополнение в армию или новые служки его культа. Лучше разобраться я не мог. Это было еще то занимательное зрелище. Оно напоминало мне строевую подготовку новобранцев в армии. Молодые гленды были такие же неуклюжие и запуганные. Бурвидус лупил своей палкой по спинам дворфов, которые не могли четко присесть и сказать «ку». «Как ты проявляешь благолепие, недостойный сын своего отца!» — орал Бурвидус, словно сержант второго года службы на молодого духа. Всех новоприбывших призывников на курсах молодого бойца в армии называли духами. 20 раз перекреститься и присесть! Вот как надо!» И Бурвидус с изяществом придворного присел, расставил руки и, словно пукнув, произнес «ку». Хотя мне послышалось «пку». А стоявший рядом с Бурвидусом молодой дворф с редкой рыжей бородкой стал морщиться и отворачиваться. «Ну точно, его святейшество пустил шептуна», — с ухмылкой подумал я. Но папа Бурвидус считал по-другому. Он огрел по спине крючковатой палкой сморщившегося дворфа и произнес: «Из тебя нечистые духи и помыслы выходят, недостойный!» «Из меня?» — попытался возмутиться дворф, но присутствующий на площади военный чин тут же пригрозил: «Будешь спорить, новобранец, пойдешь в наряд!» Папа, довольный поддержкой, благосклонно посмотрел на военного и увидел меня. Открыл рот и замер, потом протер глаза и заорал: «Чудо! Богиня Мата явила нам свое чудо, и вот, смотрите, на наши молитвы прибыл наш союзник!» Я решил ему подыграть. Перекрестился, присел, сказал «ку» и произнес: «Слава богине Мате!» Отчего у всех дворфов отвисли челюсти. «Глент Рашридус, забирайте новобранцев и тренируйте благочестие самостоятельно. У меня важные политические переговоры», — произнес Бурвидус и почти бегом направился ко мне. «Как я рад вас видеть, ваша милость!» — прошептал он, стреляя глазами вокруг себя. «Вы по делу?» «Конечно, святой папа. Бросьте, ваша милость, для вас я просто Бурвидус!» С лукавой улыбкой произнес он, и его глаза хитро блеснули. «Мы же друзья, не так ли?» «Конечно, друзья, Бурвидус», — ответил я, улыбаясь в ответ. «Ты молодец. Ты стал очень успешным проповедником. У меня к тебе дело государственной важности. Давай отойдем и поговорим с глазу на глаз». «Может, в храме?» — предложил Бурвидус. «Нет, это не займет много времени». «Хорошо, давайте поговорим здесь, на площади», — согласился дворф. Но в этот момент на площади появились стражники. Тот самый кряжистый дворф, указывая на меня, заорал во все горло: «Вот он, шпион леса!» С громким лязгом доспехов он бросился к нам, но прежде чем он успел приблизиться, я ощутил легкий толчок в плечо. Это был Бурвидус. Он встал передо мной, расправил плечи и громогласно произнес: «Стой, нерадивый сын своего отца и позор матери! Святой папа, это шпион! Хватайте его!» «Остановись, несущий ложь на своих усах!» — взревел Бурвидус. Стражник, не ожидавший такого отпора, замер на месте. Его глаза расширились от удивления. Бурвидус, не теряя ни секунды, схватил его за грудки и, показав недюжинную силу, приподнял над землей. Затем встряхнул так, что у того слетел шлем с головы, и приложил своей палкой по голове. Стражник кохнул, вжал голову в плечи и обиженно произнес: «Святой папа, за что? Как ты обращаешься к святейшей особе? Недостойный сын своего отца!» — взревел Бурвидус, и стражник, почувствовав всю мощь его гнева, начал пятиться, приседая и бормоча что-то невнятное. «Да он сам сознался святейший!» — наконец смог пояснить стражник. «Дурак ты!» — холодно ответил Бурвидус. «Налагаю на тебя наказание. 200 приседаний и 200 ку. Ступай!» Стражник растерянно посмотрел на меня, потом на Бурвидуса, словно ища поддержки. «Но...» — он не мог прийти в себя после увиденного. «Это же он сам мне об этом сказал!» «Это наш союзник, владыка Высокого Хребта! Ступай и выполни наказание, иначе я сам прослежу, чтобы ты выполнил его!» — отрезал Бурвидус. Стражник, поняв, что спорить бесполезно, опустил голову и, бормоча под нос, проявил упрямство, свойственное этому народу. У нас говорили про таких «усрусь, но не покорюсь». «Он сознался в том, что шпион. И он хуман. Человек». «Человек, отмеченный богами», — важно ответил Бурвидус и тут же поманил офицера. «Этого дворфа поместить на гаубвахту и проследить, как он 300 раз присядет и скажет благочестивое ку». Тут же два боевых стражника скрутили пораженного словами папы Бурвидуса дворфа и потащили прочь с площади. Да, только и смог подумать я. Шутить с этими бородачами не следовало. «Пошли, поговорим уединенно и пригласим Чертаила», — предложил я, и Бурвидус решительно повел меня к большому храму, украшенному фресками из жизни богов. Разглядывая искусно вырезанные в храме фигурки, я понял, что тут не обошлось без Бартоломея и его брата Торна. По знаку Бурвидуса молчаливые служители храма внесли поднос с вином и изысканными закусками. Бурвидус, как хозяин, разлил вино и поднял кубок. «Благодарю вас, ваша милость, за то, что подняли меня из нищеты и безвестности. Благодаря вам я обрел новую жизнь, полную смысла». Его слова заставили меня задуматься о братьях. Я кивнул и пригубил вино, а затем, погрузившись в магическое зрение, увидел их, братьев, которые смеялись, словно специально разыгрывая меня. «Что вас так развеселило?» — спросил я. «О чем вы, ваша милость?» — ответил Бурвидус. «Я говорил правду». Я погрозил пальцем, и братья исчезли из моего видения. «Здесь есть кое-кто еще, Бурвидус», — он удивленно огляделся. «Кто?» «Слуги Маты, которые помогают тебе». «Слуги?» — воскликнул он пораженный. «Нет, они сподвижники». И замер, удивленно глядя на меня. «Что это было?» — спросил он. «Откровение, Бурвидус. Твоя святость достигла небес, и тебе было даровано откровение, недоступное простым смертным», — ответил я серьезно. «Тогда за это стоит выпить», — расслабился Бурвидус и снова наполнил кубки. Мы успели осушить 3 кубка вполне приличного вина, когда в дверях появился Чертаил с выражением крайнего удивления на лице. Его одежда была опрятной, но явно видавшей лучшие времена. Она была заштопана в нескольких местах. «Прошу, присаживайся, Чертаил», — пригласил его Бурвидус, наливая вина. Мы выпили, и я заговорил. «В снежных горах формируется новая сила, и я стал свидетелем этого процесса. С каждым днем ряды пополняются представителями всех домов и сословий. Однако на пути к объединению снежных эльфаров возникла преграда — Лерина Тураила. Главы старших домов отказываются признать ее власть, а младшие обижены, что она попыталась опереться на тех, кто не хочет воевать, и с пренебрежением отнеслась к ополченцам, хотя и издала указ о равенстве домов. Но судьба оказалась благосклонна к народу гор, и на свет появилась новая принцесса, внучка великого князя. Ее вызволили из лап демонов, и ее имя — Аврелия. «Аврелия?» — недоверчиво переспросил Чертаил. Но это не эльфийское имя. Но это не эльфарское имя. Это человеческое. Да, враги княжества отобрали ее у племянницы князя и продали работорговцам. Девочка необычна. Она знает прошлое тех, с кем встречается, и видит будущее, а также называет себя княгиней Снежных гор. Лер Чертаил замер, пристально глядя на меня. — Ребенок не станет говорить такие вещи просто так, — произнес Бурвидус. — Это дано ему свыше? — Да, — кивнул я. — Вы, Лер Чертаил, сами поговорите с ней и поймете глубину ее мыслей. — Какая может быть глубина мыслей у ребенка? — удивился Лер Чертаил. — Большая, Лер, иначе я бы не говорил о ней. У нее есть программа, и она ее объявила. Княжеством будет править Высший Совет до тех пор, пока она не достигнет совершеннолетия. Тора будет ее опекуншей. Все законы издает Высший Совет. До окончания войны необходимо убрать деление на старшие и младшие дома. А после войны Высший Совет определит, кто войдет в старшие дома, а кто станет младшими. Это будет определяться по участию в войне, как и прежде. Вот ее замысел. Лер Чертаил был поражен, и это было видно по его ошарашенному виду. — Это она сама сказала? — справившись с удивлением, спросил он. — Вы правы, Лер. Нам предстоит принять новую реальность и использовать ее в свою пользу. Вы, Лер, признаете Аврелию наследницей и главой Высшего Совета. В его состав войдут вы, Тора и комендант крепости на западном перевале Лер Сунгдаил, а также генерал Кернаила из Дома Высокого Хребта. Этот совет станет высшим органом власти в Снежных горах. Все остальные политические структуры должны быть признаны нелегитимными и враждебными. Аврелия поможет нам набрать патриотов в совет, Лер Чертаил. Бурвидус, ты должен признать Аврелию как будущую княгиню и признавать Высший Совет верховной властью в Снежном княжестве. С теми, кто не подчинится его решениям, следует поступать как с врагами. Бурвидус кивнул, подтверждая свое согласие. Тогда, — продолжил я, — если мы все обсудили, поднимем бокалы за наш нерушимый и крепкий союз. Мы выпили, и я тихо сказал Бурвидусу. «Навести Леонору?» Он снова кивнул и расплылся в теплой искренней улыбке. «Чертаил, где Эрна?» «Она ждет за дверями храма, но ее не пустили», — ответил Чертаил с глубокой задумчивостью на лице. Я понимал его состояние. Он узнал столько нового, и ему было необходимо все обдумать. «Тогда пойдемте на выход и поспешим на западный перевал, Лир. Нас ждут великие дела». «Не забывайте об этом», — произнес я, и мы вышли из дворца. Нас провожал Бурвидус, его щеки раскраснелись, а взгляд был подобен взгляду вершителя судеб. Он молча вышел из дворца и отдал приказ служителю. «Передайте главе городского совета, что необходимо срочно собрать совещание». Служитель с поклоном удалился. У ворот храма нас ждала Эрна, которая топталась на месте. Она шепнула. «Мне здесь не очень комфортно, господин. Кожа словно горит». Не говоря ни слова, я взял за руки Лера Чертаила и Эрну и перенес нас на свою гору. Лер был в изумлении. «Это что?» — спросил он дрожащим, испуганным голосом. «Это где?» «Это небесные выси, Лер Чертаил. Я специально привел вас сюда, чтобы вы увидели кое-что». «И что это кое-что?» Это место силы и чертоги хранителя орков Худжгарха, Лер. Вы? Запнулся Эльфар. Тот самый Худжгарх? Да, тот самый, Лер Чертаил. И вы должны понимать, какие силы столкнулись в борьбе за Снежное княжество. Здесь не до шуток. Хочу, чтобы вы прониклись. Посмотрите вниз с балкона на этот чудесный город. Лер подошел к краю и глянул вниз. И тут же над городом зазвучал и стал разноситься его гимн «Славься, великий град на горе!». Показав главе совета свою силу и могущество, я крикнул, чтобы нашли Шавгаила. Его тут же привел распорядитель орк и подвел с поклоном ко мне. В руках Эльфар держал струнный инструмент, похожий на гусли, и прижимал его к себе. «Тут такое!» — Начал он, задыхаясь, но я остановил его и приземлил. «Шава, отсюда ты ничего не сможешь вынести. И вообще, где ты пропадал?» «Да?» — сильно разочарованно произнес он. «Очень жаль. У этого инструмента божественный звук. Я не прятался, господин. Я был очарован этим местом. Я будто бы заново родился. Тут можно жить вечно. А можно я останусь тут?» «Нельзя. У тебя внизу важная работа. Но обещаю, если погибнешь, то я заберу тебя сюда. Если, конечно, ты не успеешь уйти за грань». Эльфар вздохнул и отдал инструмент Торку. Я не стал говорить Шаве, что все, созданное тут, внизу исчезает, превращаясь в энергию, которая возвращается сюда. Невесты пропадали где-то в городе, бродили по его улицам и площадям, а город незаметно вырос и украсился талантами и стараниями братьев, которые хотели создать из него шедевр архитектуры. Но только за мой счет. Я был не против, люблю красоту. Она радует глаз и поднимает настроение. «Шава, бери за руку Эрну», — распорядился я. И перенес всех в крепость на перевале. «Эрна, Шава, вы охраняете девочку Аврелию, будущую княгиню, и Тору, ее опекуншу. Вперед!» — отправил я их на поиски нужных им эльфаров. «А где мы найдем девочку?» — спросил Шава. «Шава, не тупи», — оборвала эльфара демоница. «Где Тора, там и девочка. Пошли». Она потащила лысого эльфара за собой. «А нам, Лер Чертаил», — обратился я к председателю высшего совета, — «надо пройти в кабинет коменданта. Думаю, нас там ждут». Место, где рождаются боги. Листья и Лерея провели ночь на сеновале. Когда первые лучи солнца осветили небо, Листи проснулась. Во дворе громко кричал петух, словно бросая ей вызов. Она открыла глаза, села, стряхнула соломинки с волос и стала будить Лерею. «Лерея, просыпайся, нам пора идти», — сказала она. Лерея отвернулась и сонно ответила: «Подожди, я еще не выспалась». «Пошли, говорю», — решительно произнесла Листи, схватив подругу за ногу и потянув вниз. Во мгновение ока она стащила недовольную Лерею на землю. «Хватит спать! Мария сказала, что нам надо уходить с петухами!» — напомнила она. «Зачем мне эта крикливая птица?» — пробормотала Лерея, отряхивая соломинки. «Не с петухами конкретно, а когда он закричит. Вот кричит петух, пошли, и не думая оглядываться. Помнишь, что сказала хозяйка? Мы тогда навсегда останемся здесь. Ты этого хочешь?» Лерея встряхнулась. «Помню», — прошептала она. «И считаю», — добавила она, воровато оглядываясь, — «что в хлеву у Марии были не коровы и козлы, а демоны, которые обернулись. Я не хочу жить в хлеву и быть коровой. Как представлю, что меня за сиськи будут дергать и доить, страх берет», — дрожащим голосом ответила Лерея. «Вот видишь», — решительно произнесла Листи, — «если так, то нам надо поскорее уходить отсюда и без оглядки». «Да, пошли». Сон слетел с Лереи, и она, ополоснув лицо в бочке и надев чепец, повернулась к Листи. «Пошли, подруга», — решительно сказала она. Листи засмеялась. «Ты себя видела?» — спросила она. «Чепец на бок, фартук под грудью и панталоны выглядывают. Ты зачем задрала юбку?» «А что?» — удивилась Лерея. «А то, что ты похожа на блудницу из таверны», — ответила Листи. «Ты видела блудниц?» — округлила глаза Лерея. — Да, видела, в Брисвеле. Могу сравнивать. — Так-то хуманки, — презрительно сказала Лерея, поправляя свой наряд. — Не только там были пьяные демоницы в обнимку с хуманами. — Да ты что? И как? Им нравилось быть блудницами? Судя по их смеху, когда руки мужчин лезли им под юбки, да. — Вот жизнь, — вздохнула Лерея, — столько мужиков! — Хватит слюни пускать, сингурка! — рассмеялась Листи. — Пошли! — добавила она и первой направилась на выход с сеновала. Они осторожно миновали дом Марии, стараясь не задерживать взгляд на его почерневших от времени дубовых стенах. Лерея вдруг начала стонать, и Листи, встревожившись, спросила, что с ней. — Я хочу обернуться! — прошептала Лерея с болью в голосе. — Не дай мне стать коровой! Листи тихо запела колыбельную сингуров, надеясь успокоить подругу. «Спи, моя детка, спокойно спи. Мама не спит, и твой сон сторожит. Вдали скребутся в туннеле враги. Это стремятся сюда колпаки. Мама не даст в обиду дитя. Она спрячет его от бед навсегда». Лирея подхватила песню, ее голос дрожал, но в нем звучала решимость. «Мама прикроет своим телом тебя, и первая вырвет врагу глаза. Все крысолюды падут у порога, спи спокойно, моя недотрога». Мелодия колыбельной отвлекла их от мрачных мыслей, и они, забыв о страхе, бодрее зашагали вперед. «Прошли», — с облегчением выдохнула Лирея. «Уже не хочу оборачиваться». Она шла, пританцовывая, с вызовом глядя вперед, и Листи молча следовала за ней. Вскоре они добрались до небольшой деревушки, где царила странная тишина. Листи остановилась, внимательно осматриваясь. — А ты помнишь, что говорила Мария об этом месте? — спросила она. — Помню, — кивнула Лирея. — Это не лабиринт, а полигон, где проявляется личность хранителя. Здесь проявляются все черты его характера и склонности. — Я не про весь полигон, — остановила ее Листи. — Я про эту деревню. — О деревне? — Лирея пожала плечами. — Она сказала, что не надо бояться, и если попросят помочь, то надо помочь. Но не обязательно, а лишь по желанию. — Как это странно, подруга, — задумчиво произнесла Листи. «Здесь многое зависит от желания претендентов-хранителей, и, видимо, кто-то сверху наблюдает за всем происходящим». Разговаривая, они незаметно для себя вошли в деревню. На единственной улице царила пустота, ни души. Лишь куры копошились у плетней вдоль дороги, домычали коровы во дворах. «Это хорошо, что тут никого нет», — прошептала Лирея. «Проскочим и пойдем дальше. Тут тоже пленные демоны. Слышишь, как они страдают?» «Не слышу», — ответила Листи, задумчиво оглядываясь. «Как не слышишь?» — возмутилась Лирея. «У-у-у! Это демоны просят о помощи!» «Так иди, помоги», — отмахнулась Листи. «Как?» — воскликнула Лирея. Ее голос дрожал. «Их стражники сторожат». «Какие еще стражники?» Листи отвлеклась от своих мыслей и резко обернулась, с удивлением взглянув на подругу. «Козлы, Листи, я их боюсь!» «Тогда не говори чепухи. Это не демоны, а просто коровы». «Ты же сама говорила, что согласна со мной!» — воскликнула Лирея. Ее голос дрожал от страха. «Я сказала это, чтобы мы быстрее ушли от подворья Марии», — ответила Листи. «Пошли посмотрим, что тут случилось». «Листи, мне страшно! Нас могут превратить в коров и начать доить!» — прошептала Лирея. В ее голосе звучала мольба. «Не говори глупости, Лирея. Мы на полигоне, прорвемся!» — ответила Листи твердо и решительно. «Пошли!» И она двинулась к ближайшему дому. Внутри она обнаружила закрытый погреб, из которого доносились глухие стуки и мольбы о помощи. Листи нагнулась к запору, но Лирея схватила ее за руку. «Подожди, Листи, нам нужно узнать, кто там!» — сказала она дрожащим голосом. «Кто там?» — крикнула она в темноту. Стуки прекратились, и из-за двери раздался хриплый голос. «А вы кто?» «Мы...» — Лирея замялась. «Мы демоницы, хотим стать хранителями!» — уверенно ответила Листи. «Тогда идите мимо!» — неожиданно ответил голос. «Как мимо?» — удивленно воскликнула Листи. «Вы же просили нас помочь!» «Вот такие же дети Творца нас заперли!» — ответил голос из погреба. «Мы не дети Творца!» — ответила Листи. «Листи, пойдем! Им не нужна наша помощь!» — попыталась отговорить подругу Лирея. Ее голос дрожал от страха. «Да подожди ты!» — Листи вырвала руку и решительно нагнулась к крышке погреба. «Дай разобраться, что тут происходит!» «И так понятно!» — ответила Лирея. «Жители деревни прогневали детей Творца. Они их наказали. Пошли, не то и нам достанется». «Мы не гневили детей Творца!» — раздался голос из погреба. «Они требовали наших дочерей вино. Мы спрятались в подвалах, они нас заперли». Если вы добрые люди, помогите нам!» «Мы не добрые люди», — недовольно ответила Лирея. «А кто тогда?» — удивленно спросили из-под пола. «Мы добрые демоницы», — уверенно ответила Листи. На мгновение в погребе повисла тишина. Листи не стала ждать и решительно отодвинула задвижку на крышке погреба. Она подняла ее, и из темноты подвала показалась растрепанная бородатая голова. «И правда, демоницы», — произнесла голова с удивлением. «Только одеты по-людски. Вылезайте! Это добрые демоны!» — добавил мужик и первым вылез из погреба, помогая выбраться своим домочадцам. Это были женщина средних лет и две молодые девушки. «Этих они хотели забрать?» — с грубоватой прямотой спросила Лирея. «Этих?» — неохотно ответил мужчина. «Откуда вы?» «Мы идем от Марии», — ответила Листи спокойно, но с достоинством. «Что ж сразу не сказали, что от Марии? Мы бы сразу попросили о помощи!» — быстро заговорил мужчина с радостью. «Идущие от Марии — наши друзья. Сейчас я освобожу остальных жителей поселка, и мы вас накормим и напоим. Ну-ка, жена, собирай на стол!» — распорядился он. Одет мужчина был не бедно. Шелковая рубаха, кожаные сапоги, штаны с лампасами из синей шерстяной ткани. На груди у него блестел серебряный амулет. Женщины были одеты, как Мария, и сами выглядели, как демоницы. Вскоре у дома, где скрывались Листи и Лирея, собралась вся деревня. Лирея выглядывала из окна, бросая на Листи взгляды, полные тревоги и страха. Ее беспокойство не укрылось от хозяйки дома, которая, улыбаясь, постаралась ее успокоить. «Не бойтесь, госпожа демоница», — сказала она с теплой улыбкой. — Мы мирные поселенцы и не желаем никому зла. Люди просто хотят выразить вам свою благодарность за помощь. Эти дармоеды совсем житья не дают. — Кто они? — спросила Лирея, обернувшись к хозяйке. — Это дети Творца, — вздохнула женщина. — Они бродят здесь, бьют мужчин и хотят насиловать наших дочерей. — А почему вы не можете дать им отпор? — возмутилась Лирея. «Как же мы можем, госпожа?» — закатила глаза хозяйка. «Это же дети Творца! Кто осмелится поднять руку на высших?» «Мы поднимем», — решительно заявила Лирея. «Пусть только придут». «Кстати, одного из них зовут не Рохля». «Рохля нам знаком», — ответила женщина. «Мелкий и пакостный, но он особо не буйствовал и тут редко появлялся. В последнее время совсем исчез». «Нет его здесь. Только Самбар, Градус и Алкон. Грубые и вечно пьяные. Они не могут покинуть полигон и измываются над нами». Их разговор прервал хозяин дома, который услышал последние слова и строго отчитал жену. «Рая, рот свой прикрой! Не надо судить о высших. Вам, госпожа демоница, привет от селян и наш скромный подарок». Мужчина с поклоном протянул Листи амулет на цепочке из белого металла. «Эта штука волшебная», — сказал он. «Она отгоняет всяких тварей, но сработает лишь однажды. Чем богаты, тем и рады». Листи с радостью приняла подарок, чувствуя, как в ее душе разливается тепло. Она поняла, что эти люди, несмотря на страх и безысходность, все же сохранили в себе доброту и искренность. Затем они сели за накрытый стол, и Листи начала расспрашивать хозяина о месте, где они находились. К ее удивлению, селяне не ходили дальше дома Марии и знали о том, что находилось за околицей, лишь понаслышке от сыновей Творца. Они рассказывали о дороге, о колодце с живой водой и о большом пауке, который мешает выйти с полигона. Казалось, что они жили здесь как в ловушке, привязанные к своей деревне, словно птицы в клетке. Листи слушала их с интересом, но уже ничему не удивлялась. Она просто ела простую, но сытную пищу, пригубив домашнее вино из ягод и уминала наваристую кашу с мясом. Насытившись, она поблагодарила хозяина и поклонилась ему, отчего мужчина довольно покраснел и крякнул от оказанной ему чести. «Заходите к нам, если что», — произнес он. Но тут за окном раздался пронзительный женский визг, и лицо хозяина сразу изменилось. «Беда пришла», — прошептал он побелевшими губами. «Бабы, быстро в подпол, не вылезайте!»